399. Август, 10. Кто-то всю жизнь прожил в том доме, в котором родился, и в нем умер. Не позавидуем такому жильцу. Кто-то сменил десятки домов и все же прочного прибежища не нашел. А сын человеческий не имел места, где преклонить головы. Только дом отчий может служить прочным прибежищем духу. И хорошо, когда бездомие земное постигается путником пути бесконечного. Дом духа в надземном, дом отчий в надземном. Не могут земные дома дать надежную кровлю. Иллюзии прочности жилищ человеческих майя творит. Считать какой-то из них своим будет самообманом, впрочем, как и все остальное, что воображаем своей собственностью. Все только на время. Надо хорошо это понять и усвоить. Тогда не жаль ни с чем расставаться. Тогда, быть можно, в духе свободным от рабства у вещей освобождает знание, единственная неотъемлемая собственность человека. Так нужно и важно его накопить, чтобы было с чем возвращаться и что принести в дом отчий. Много там собрано ценнейших сокровищ, но чтобы их оценить, пользоваться ими, надо знать, как и принести с собою это знание. Иначе сокровища, приготовленные, останутся лежать в туне. Знания обычных вещей и общепринятой науки не помогут их распознать, да они там и не нужны. Значит, нужно знание необычного, открывающего глаза на понимание духовных сокровищ. Как его приобрести? Вместе со мною. Когда вместе идем, приобретение становится простым и естественным процессом. Итак, вместе, во всем, до конца. Это будет решением единственно верным. И тогда путь познавания наинужнейшего становится яродоступным. И тогда сокровища духа отчего дома открыты познавшему путь.